Не было желания даже смотреть на него. — Как вы там? — Костя замешкался. — Рыба идет? — Нормально. Костя тоже испытывал неловкость, потому под каким-то предлогом отошел к неводнику и больше не подходил к Калану. Вытянули неводом центнеров 5 разнорыбицы. Водолазники отобрали сазанов на талу, разделали, стали есть на таком же длинном барачном столе, как и на красной звездочке. Рыжий уплетал талу за обе щеки. «Ты научился есть сырую рыбу?» — удивились мальчишки. «Рыбу, ха! Я лягушку съем, не то что рыбу. Слухай сюда!» Дед Галактион уговаривал ехать с ним и с дочкой, сторожить заездок какой-то. Говорил, втроем будем жить, хорошо будет. Я отвечаю ему. Дед Галактион, человек я, компанейский, не могу в глуши жить, вдали от людей. Пойду в рыбацкую бригаду. Согласился. Вот я и рыбачу. Хорошо у нас, весело. На тот берег ездим. Там ребята из соседнего села Болонь. Ну, а у вас, наверное, совсем шик-блеск. Завидую. Мальчишки набили рты талой, не ответили. Попозже они уединились и рассказали Рыжему о своем житье-бытие, ничего не утаили. Рыжий почесал затылок, сказал, «Зря это все, свободу такую терять. Здесь бригадир самостоятельности не терпит. Зря вы, нет, зря. А меня Донда возьмет? Мы уйдем, он наберет новую команду, возьмет». Я пойду в команду. Люблю свободу. О, слышите? Опять невод забрасывать. Рыба подошла. Рыжий побежал на берег. Рыжий прав, подумал Калан. Свободно у нас, вольготно. Проверил заездок и делай, что хочешь. На охоту отправляйся, читай, спи. Да и Донда совестливый человек. Все молчит после синды. Виноватым себя чувствует. Потом мысли его переключились на Маро Маню, которая с отцом сторожит какой-то заездок. Кроме Уена нет больше заездов, значит, она там. Калан вышел на берег. Геринда чуть уже той протоки, на которой стоит красная звездочка, но глубокая и с сильным течением. Это главный заездок. Тут всегда вылавливают больше рыбы. На другом берегу барак болоньских рыбаков. Разгуливают молодые ребята, девчата, сверстники Калана. «Нет, не надо бросать водолазную команду», — решил Калан. «Мари в Уене. Туда я не попаду, если уйду из команды». В темноте отъезжал катер. Отвозил выловленную за сутки рыбу. Председатель колхоза на корме неводника разговаривал с бригадиром Колба Данканом, недавним фронтовиком, который возвратился домой прошлым летом без единого пальца на обеих ногах. Колба молодой, горбоносый, насмешливый. «Пацаны устают. Жалко их», — сказал Колба. «А мне не жалко. Что делать? Рыбаков сильных мало». «Председатель, я каждый день сдаю рыбы центнеров 10-15. Другие и этого не сдают. А мог бы и 30 сдавать. Мог, если б днем выезжал на озеро, устраивал гон. Ну так выезжай. Устают ребята, пойми. Я ночью бужу их, ночью один, два притонения делаю. Ночью пусть спят, а днем на озеро. Рыба подойдет, кто будет ловить? Болоньские? Очередь установите». «Нет, председатель, на озеро не буду выезжать». «Ты слышал последнее известие?» «Слышал. Немец гад наступает». Калан стоял рядом, прислушиваясь к разговору. «Где наступают?» — не удержался Калан. 5 июля на Орловско-Курском направлении немцы начали наступление. «Прорвали фронт», — ответил Колба. Тревога охватила Калана. Немцы прорвали фронт. Неужели они опять начнут наступать, как в начале войны? Неужели это возможно после Сталинграда? «Фронтовик, думай, думай», — продолжал председатель. Фронтовые задания надо выполнять. Вот что. Бери этих гавриков, — кивнул он в сторону Калана. — Пойду я, договорюсь с Дондой. — Рыжего знаешь? — спросил Колба Калана, когда председатель ушел в барак. — Знаю. Родителей, сестренку немцы расстреляли. Партизаном был. Ты слышал обо всем этом? А веришь? — Немного. Врет он все. Никогда он не был в оккупации. Фашистов живых не видел. Никакого оружия не держал. — Откуда знаешь? — Экзамен принимал, — засмеялся Колба. — Не выдержал он, провалился. Он беспризорник. Теперь на меня волком смотрит, в тайгу собирается бежать. — Куда убежит? От сытой жизни не убежит. Останется здесь, но от меня сбежит. Может, в Уен, к Галакте, может, попросится к вам. Он уже просится. Ха, так я и знал. Заберите к чертовой матери его, вора, разбойника. Ну зачем так? Он ничего не украл у тебя. Не украл, так украдет. Был вором и останется вором. Нет, он не вор. Я верю в него. Нельзя так говорить о человеке. Его отец Маром Мани усыновил, потому что поверил ему. Зачем ты так говоришь? Ты фронтовик, всякое видел. Должен понимать, должен верить. Ого, мораль читаешь. Да нет, мне просто стыдно за тебя, фронтовика. Только встретил человека, не познакомился как следует, не заглянул в душу. И так несправедливо. «Мораль читаешь, Калан!» — засмеялся Колба. «Не верю я рыжему, и все. Заберите его, воспитывайте». «Что за люди вы такие? Чуть что не так сделает человек, сразу недоверие». Моторист завел катер. Рыбаки, отвозившие улов на базу, заторопились. Подошел Пупа, сообщил. Донда едет в село проведать семью. На берег высыпали рыбаки, эпроновцы. Донда прошел мимо Калана, вслед за председателем взобрался на палубу. Катер отошел от берега, пробежал вниз по протоке, а за ним, как утята за матерью, поплыли неводники. — Ребята, — отозвал Калан в сторону эпроновцев, — нас оставили рыбачить. Колба со своими на озеро, а мы тут с Демьяном. — Насовсем оставили? — Нет, на неделю или чуть больше. — Хорошо, — удовлетворенно потер ладони Боря. — Есть возможность отличиться. Демьяна проучим. Мальчишки примчались в барак. — Эй, Ник Николай, танцуй! — Письмо от отца! — крикнул, будто выдохнул Ник Николай, побежал вглубь барака, где повариха махала треугольными конвертами. — Боря, ты тоже пляши! Боря кинулся за Ник Николаем. Калан глядел на обрадованных друзей. Он не ждал письма. Письма получали мать и бабушка. Васька напрягся весь. Вот-вот его выкрикнет добрая повариха. Но она молчала. Васька месяц не получал писем от отца. Встревожен, но держится, крепится. Однажды, в 42-м, отец не писал целых 2 месяца, как потом выяснилось, был ранен. Лежал в госпитале, постеснялся попросить товарищей по палате черкнуть письмецо. Он плохо говорил по-русски, писал и того хуже, кончил только ликбез. И человек ненавязчивый, сам первый, не заговорит со встречным, а тут, в госпитале, оказался один среди людей разных национальностей, говоривших по-русски, и превратился, видимо, в молчуна. Васька, как и все мальчишки его возраста, не задумывался о смерти, хотя знал, что ее никто не избежит. Он просто не верил, что фашистская пуля убьет его отца. Не писал, значит, нет времени. Воюет, может, опять ранен, думал он. Нет, скорее всего, отбивает атаки наступающих гитлеровцев. Васька подошел к Калану, который читал на первой странице краевой газеты сообщение Совинформбюро. — Вслух читай, — попросил Васька. На Орловско-Курском направлении отбиты на Белгородском направлении большой группе танков противника удалось вклиниться в оборону наших войск. Наши войска продолжают отбивать многочисленные атаки противника, читал Калан прерывающимся голосом. Слышали? Вот сколько танков, самолетов уничтожено! Нет, не будет он долго наступать. Пусть наступает, пусть. Подпустят, как было под Москвой. Потом как? Трахнут! И конец. Одурел ты? Опять к Москве подпустят. Кто говорит к Москве? Я говорю, как было. Ничего такого не будет. Наши быстро разлохматят их. Ох, мальчишки, всем бы взрослым ваш бесшабашный оптимизм. Не будет фашист наступать, наши не допустят. Правильно. Чего спорите? Вмешался только что вошедший Рыжий. Я говорю, как бывший партизан. Не будет он наступать. Сколько мы эшелонов подорвали, а сколько теперь рвут? Откуда у них сила? Авторитет Рыжего велик. Примолкли мальчишки. «Отец из-под Ленинграда пишет, из госпиталя», — раздался в тишине голос Бори. «Сам пишет, его почерк. Выздоровел, наверное». «А мой отец не пишет, на каком фронте», — сказал Ник Николай. «Военная тайна». «Во! Он воюет сейчас на том фронте, где фашист собрался наступать», — выкрикнул Рыжий. Не писал, потому что наши оборону сильную готовили, поняли? — Слушай, Рыжий, на твоей земле сражаются, — сказал Калан. — На всех фронтах воюют. Смотри, читай. На Орловско-Курском направлении. Калан передал Рыжему газету. — Орловско-Курском, — пошевелил губами Рыжий. — Это же Курск, Орел. — Переживает, — шепнул Моисей на ухо Калану. — Где Орел? Где Курск? Карту бы! Рыжий, нарисуй примерно! — Ладно вам, человек переживает. Деликатные мальчишки не лезут в душу Рыжего. Но, оказывается, не все его понимают. — Рыжий, хватит трепать! — раздался голос Колба из дальнего угла. Тебя Донда согласен в команду принять. Рыжий вздрогнул, втянул голову в плечи. «Спасибо!» — выкрикнул он и тихо добавил. «Слава Богу! Избавлюсь от тебя!» «Эх, Рыжий, Рыжий! Знал бы ты, как воевал Колба! Он сражался на Балтике, был матросом на корабле. Под Ленинград пришел с батальоном морской пехоты, геройски защищал город революции, не однажды ходил в рукопашную, расстегнув бушлат. Не один он обморозил ноги, матросы сражались в своей морской форме, тельняшки, без козырки и в расклешенных брюках, ботинках и бушлате. Однако никто не знает об этом, не рассказывает Колба о себе. Но нынешней весной его вызывали в военкомат, и возвратился он в Нерги с боевой медалью. Значит, храбро сражался матрос. Глава третья. Демьян теперь единоначальник. Калиф на час, смеются над ним. Как он поведет себя, это интересно и проновцам знать. Задумали они операцию под кодовым названием «Пан или пропал». Если попросту сказать, решили довести помощника-водолаза до белого коленя. А Демьян будто не замечал своих подчиненных, даже не разговаривал с ними. С вечера он лег в постель и дал храпака до самого солнцестава. Утром эпроновцы опять держали совет. «Он сквозь нас, как сквозь стекло, смотрит», — сказал Верховный. «А мы нарочно будем ему лезть на глаза, торкать, не давать покоя. Ясно?» Чего же тут не понять? Все понятно. Что-что, а торкать, тюкать, тормошить. На это есть мастера среди эпроновцев. Что будем делать, командующий? Первый пристал к Демьяну Боре перед завтраком. Отдыхать, набираться сил, весело ответил Демьян. Это было что-то необычное. Демьян веселился. Может, сам радуется, что Донда уехал, предположил Боря. А может, разгадал наш план?